Глава 39. Марс сидел на пассажирском месте, потирая врезавшиеся в кожу следы наручников на запястьях. «Спасибо», — сказал он Деккеру, сидевшему за рулем. Оливер, Дэвинпорт и Джеймисон находились на заднем сиденье. Деккер не обмолвился ни словом с того самого момента, как они покинули зал суда, протиснувшись мимо журналистов, тыкавших микрофонами и блокнотами им в лицо. Джеймисон и Дэвинпорт осыпали его вопросами по пути через стоянку к машине, но он упорно отмалчивался. Теперь Алекс, потянувшись вперед, крепко хлопнула Деккера по плечу. «Ты собираешься объяснить, что сейчас произошло, или мне надо прибегнуть к рукоприкладству?» Бросив на нее взгляд в зеркало заднего вида, Амос заметил ее неуверенность. «Я попросил агента Богарта о любезности, и он ее оказал». «Так все это по-честному?» – спросила Джеймисон. Оливер бросила на нее испуганный взгляд. «Деккер, только не говорите мне, что я стала невольной участницей совершения мошенничества в суде». «Не было никакого мошенничества. Мелвин под нашей опекой, и все, что я сказал судье, чистая правда». «Он думал, что ты агент», — указала Дэвинпорт. «Это он сказал, я нет», — возразил Деккер. «Но ты его и не поправил», — парировала она. «Это не моя работа, но это все равно не играет роли. Богарт — настоящий агент и поддержит меня в этом». Он устремил взгляд на Оливер. «А вы подали иск?» «Да. Тогда мы в порядке». «Ну а я не в порядке», – высказался Марс. «Если они придут и возьмут меня за жопу снова. Вы ж слышали, что сказал судья. Если всплывут открывшиеся факты, тогда он им позволит это сделать. Иной образ действий, как он назвал это. А этот козел Дженкинс был вне себя. Спорим, он прямо сейчас пытается организовать что-нибудь, чтобы затащить мою задницу обратно в техасскую тюрьму». «Я бы удивился, если бы он воздержался от этого», – поддержал Деккер. «Мы просто должны позаботиться, чтобы этого не произошло». «Как?» – поинтересовалась Дэвинпорт. «Распутав дело», – ответила ей Джеймисон. Телефон Деккера зажужжал, и он ответил на звонок, прижимая телефон к уху плечом и ведя машину к потемневшему горизонту, грозившему новым дождем. Деккера непогода не волновала. У него голова была занята другим, пока он слушал звонившего. Потом поблагодарил, дал отбой и убрал телефон. «Это из полиции Алабамы. Они пробили прокатную машину, бежевую Toyota Avalon с джорджийским номером, часть которого нам дала Патрисия Брей. Ее арендовал человек по имени Артур Крэндалл». Он поглядел на Марса. «Ничего не навевает?» «Нет». «Так и думал, потому что имя вымышленное. Его кредитная карта оказалась подделкой. Права, наверное, тоже липовые». «Ты уверен, что это тот самый тип?» – спросила Джеймисон. «Как раз сейчас они пытаются это проверить». «Что происходит, черт возьми?» – с недоумением воскликнул Марс. «Неприбранные концы», – отозвался Деккер. «Просто неприбранные концы». «Значит, тип, убивший Реджину Монтгомери после того, как заплатил, чтобы ее муж сознался, и есть этот Артур Крэндалл?» – уточнил Марс. «Это не настоящее имя». «Ага, это я ухватил, но, сделав это, он помог мне выйти из тюрьмы». «И, как мы обсуждали, это может объясняться тем, что у тебя есть нечто, способное повредить ему или его работодателю». «Но это же нелогично, Деккер. Даже если бы я и знал что-нибудь, не проще ли им было позволить казнить меня, чтобы я унес это в могилу?» «Может, им и в самом деле нужно получить то, что у вас есть, как они считают», – высказалась Дэвинпорт. «Вот они и вытащили вас из тюрьмы в надежде, что вы это добудете». «Тогда зачем же было вообще подставлять меня за убийство?» – спросил Марс. «Может, тогда они считали это лучшим способом действий», – предположила Джеймисон. «Убить ваших родителей, подставить вас, и вас уберут на всю жизнь». «На самом деле, это единственное разумное объяснение». «Нет, вовсе нет», – не согласился Деккер. «А что тогда?» – заинтересовалась Джеймисон. «Мы предполагаем, что содержимое депозитного сейфа сейчас ищет тот же, кто подставил Мелвина и убил его родителей. Факт в том, что мы можем иметь дело с двумя разными группами людей, имеющих разные цели». «Господи», – вздохнул Дэвинпорт, – «не слишком ли дело запутанное без того?» «Очевидно, нет», – подтвердил Деккер и посмотрел на Марса. «Кто был врачом твоей матери?» «Ее врачом? Зачем?» «Ну, кто-то же должен был диагностировать у нее четвертую стадию рака мозга». «Я не помню». «А ты подумай». «Думаешь, личность ее врача так уж важна?» – встряла Дэвинпорт. «В данный момент в этом деле нет ничего, что не было бы важно»,